Братья дорогие, я кто и сокрушается, и радуется сердце, вот бачите армию Христову, которая стоит перед Господом, и радуется сердце, что те труженики, которые бажают служить Господу. Я хотел бы всех вас привітати с никогда не проходящим торжеством радости воскресением нашего Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Почему три раза я повторил? Вот почему-то написано так в слове, Христос говорит, истину, истину говорю вам. А что, не хватило бы один раз сказать? Подтверждаете, что это истина, что это истина, что Христос действительно наш Иисус воскрес. И мы сегодня преклоняемся перед нашим воскресшим Иисусом Христом. Однажды в одном собрании рассказывали мне, может, кто знаете, пришли и текст там, пасхальный текст. «Знаю, вы ищете Иисуса Христа, и при том распятого, да?» И дальше написали еще, «Его нет здесь». Посмотрели, ничего себе, а его нет здесь, ищут Иисуса. А куда мы попали, а его нет здесь? Дорогие друзья, я думаю, что наш Иисус Христос сегодня среди нас, мы попросим Его присутности и Отцівського Святого Божественного благословения на наше служение, чтобы каждый действительно відчув, что мы шукаем нашего Господа, нашего Иисуса Христа в сердце своем, в житті своем, в всех своих направлениях життя, чтобы воскресший Иисус Христос мог діяти в наших сердцах, чтобы и мы были воскресшими для нашего Господа.